Как же это все произошло? Я смотрел по телеку кино и в ушах гвоздями ковырял. Вдруг раздалось бах, и звук пропал. Долго я сидел, не мог понять, что же это со слухом у меня. Боже, ну какой я стал кретин, ведь на это было пять причин. Первая причина — ржавый гвоздь, в ухе он застрял, как в горле кость. А вторая — просто чепуха, телек поломался, ха-ха-ха. Третья причина не смешна, в ухо мне заехала жена. Пьяный я пришел домой опять и в туфлях свалился на кровать. Четвертую причину я забыл, потому что водки перепил. Пятая причина — это боль от удара в ухо кочергой. Гвоздик достаю из уха я, все равно не слышу тра-ля-ля. Тут заходит в комнату жена, снова сковородкой бьет меня. Я не слышу, как она орет, как ты надоел мне, идиот. Ненавижу пьяных я мужчин, и у меня на это пять причин. Первая причина в том, что ты никогда не даришь мне цветы. А вторая — это перегар, запах от тебя — сплошной кошмар. Третья причина — денег нет, детям не могу купить конфет.